Глава третья. «Ярослав, нужна твоя помощь», — обратился ко мне Митрофан Игнатьевич, когда я вышел в фойе аптеки. Затем наставник взглянул на гостя. «Еще раз скажите, что вас беспокоит? Только поподробнее, пожалуйста. Мы с моим помощником подберем вам лекарства». «О, это очень будет любезно с вашей стороны», — скривился в улыбке незнакомец, затем пристально посмотрел на меня. «Голова кружится и в жар бросает, и желудок, он будто покалывает немного. Так, давайте я вас осмотрю», — произнес я и указал в сторону небольшой скамьи. Как мне объяснил Митрофан Игнатьевич, он специально поставил ее, чтобы посетители могли спокойно посидеть, дожидая своей очереди. Но за несколько дней работы в этой лавке я не видел более двух посетителей одновременно. Фармацевтическая лавка не особо пользовалась успехом. Хотя с учетом того, какой я собирался навести ажиотаж в этом городке, придется еще несколько таких отдыхательных зон сделать. Поначалу, судя по симптомам, которые мужчина перечислил, я подумал, что у него тепловой удар. Пониженное давление сопровождается слабостью, о чем он также упомянул. Сейчас выясним, так ли это. Мы с посетителем отошли к скамье, незнакомец сел, а я приступил к визуальному осмотру. Что ж, цвет кожи нормальный, дыхание ровное, одышки не наблюдается. Лекарских инструментов у фармацевтов, как правило, нет. Может быть, приобрету позже, но я и без них могу провести осмотр. Далеко не каждый лекарь может определить давление больного по пульсу, но для меня это плевое дело. Я прижал указательный палец к его запястью. Никаких отклонений от нормы. Пульс регулярный, частота сердечных сокращений не больше 80 ударов в минуту. Сама артерия не напряжена, но при этом и прощупывается она хорошо. Тонус отличный, значит, вероятнее всего, давление не низкое и не высокое, оно в нормальном диапазоне. Странно, не похоже на тепловой удар. При нем давление было бы низким, а частота пульса повышенной. Такое впечатление, что все симптомы он выдумал. «Голова до сих пор кружится?» Внимательно посмотрел на него я. «Ох, я даже не знаю». Вздохнул посетитель, и я заметил, как слегка дрогнул его шрам на щеке. Нервничает он прилично. «Сегодня очень жаркий день. Возможно, голову напекло». «Долго вы были под солнцем?» Я продолжил опрос. «Недолго, в основном в автомобиле», — вздохнул незнакомец. «Вот опять голова закружилась». «Вы еще говорили про сухость во рту», — продолжил я, «и о том, что чувствуете слабость». «Да, но периодами», — тихо ответил он, продолжая всматриваться в мое лицо. «Сейчас вроде ничего такого нет». «Откройте рот, пожалуйста, покажите язык», — попросил я, и мужчина так и сделал. «Чтоб его росянки сожрали!» «Нет у него ни теплового удара, ни солнечного. Давление в норме, да и сухости я не обнаружил. Ни одного признака нет. Хоть бы слюну сглотнуть додумался, чтобы показать сухость. А это означало, что неизвестный передо мной просто ломает комедию, изображая себя больного. За окном мелькнул силуэт, но я не подал вида, что заметил его, хотя мысли, словно рой встревоженных пчел, залетали в голове. Значит, все-таки нашли меня. Но кто? Багрянцев? Или служба имперской безопасности? Надо все-таки понять, откуда эти типы взялись. «Вам следует беречь свое здоровье», — слегка улыбнулся я. «Солнце нынче очень активное. Сейчас я сделаю лекарство, пока подождите здесь». Я подошел к прилавку, за который зашел мой наставник. Он выжидающе посмотрел на меня. «Ты хоть что-то понял, Ярослав?» — тихо спросил он. «Я, если честно, поэтому и позвал тебя. Может, какой-нибудь случай серьезный?» «Обычный случай, Митрофан Игнатьевич», — произнес я, тщательно скрывая улыбку. «Человека нужно просто взбодрить. Перегрелся, но утомился». «А как не перегреться?» — вздохнул наставник. «Эти дни и правда странные. Еще только утро, а духота стоит несусветная». «Ох, не говорите, Митрофан Игнатьевич», — серьезно ответил я, сдерживая ухмылку. «Погода нынче изменилась и не в лучшую сторону». Слушая причастие наставника, я достал из шкафа несколько экстрактов уже настоявшихся трав. Кажется, я придумал, что нужно сделать. Это самый идеальный вариант в такой ситуации. «Травы, в которых содержится кофеин», — прокомментировал я свои действия, и Митрофан Игнатьевич одобрительно кивнул. Даже улыбнулся. Кажется, что он сейчас думает, насколько ему повезло с помощником. Хотя помощник не собирается лечить этого посетителя. Да, я выбрал чайный лист, лапчатку и пятнистый зверобой. При правильном сочетании получается зелье, которое действительно улучшает самочувствие, повышает давление и бодрит. Но если переборщить с пятнистым зверобоем, эдак раза в два, получится мощное успокоительное, что я и сделал. Переборщил. Смешав экстракты в нужных мне пропорциях, я взглянул на тот самый эффект, по которому понял, что работа выполнена качественно. Из колбы вылетела тонкая струйка синего пара. Я перелил получившееся зелье в глиняную кружку, затем передал ее наставнику и вместе с ним проследовал до клиента. Тот дожидался нас на скамье, изображая себя жертву солнечной атаки. Когда мы подошли, он хотел встать. «Сидите, вам нельзя делать резких движений», — сделал я жест рукой, показывая на скамью. «С вашим давлением не шутят». «Насколько все серьезно?» — удивился посетитель. «Ну а зачем бы мы тогда так спешили?» — приправил я свой тон изрядной порции тревоги. «Выпейте это, вам поможет», — протянул ему глиняную кружку Митрофан Игнатьевич. «Что со мной произойдет?» — напрягся посетитель. Кажется, он был весьма озадаченным. «Вы почувствуете бодрость, и вам станет значительно легче», — сообщил я. «О, большое вам человеческое спасибо!» — просиял незнакомец, протянув денежную купюру, которая исчезла в кармане наставника. Затем осушил кружку в два глотка и сморщился. «Горечь какая-то!» «Полезные лекарства не всегда приятны на вкус», — заметил мой наставник. «Ну как, вам уже легче?» «Да», — вяло ответил незнакомец, — «стало даже как-то спокойней, что ли?» Я внутренне расхохотался. «Еще бы ты беспокоился. Там была лошадиная доза успокоительного. Его здоровью это никак не навредит. Зато он не сможет предпринять никаких действий против меня или моего наставника». «Так и должно быть», — утвердительно кивнул я, решив перейти к вопросам. «А вы проездом в нашем городе?» «Приехал навести своего старого знакомого», — пролепетал человек со шрамом, затем прищурился. «А вот вас я где-то видел. Вы, случаем, не жили в Москве?» «Ни разу», — улыбнулся я. «Может быть, вам показалось?» «Странно», — тихо промямлил незнакомец, затем прикрыл глаза. «Ярослав». «Я знаю одного Ярослава. Очень похож на вас. О да, его конкретно нахлобучило. Скоро он станет податливым, как пластилин, и все мне расскажет, в полудреме, разумеется». «Уважаемый, с вами все в порядке?» — забеспокоился Митрофан Игнатьевич. «Ярослав, может, еще что-нибудь ему дать?» «Все с ним хорошо», — ответил я наставнику, не отводя взгляда от незнакомца. «То есть вы приехали из Москвы?» «Из нее, ну да, оттуда», — пролепетал посетитель. В его глазах я видел удивление. Кажется, он понял, что я его раскрыл. Вскочив со скамьи, незнакомец выронил из кармана фотокарточку, не очень качественную, на которую улыбалась моя физиономия. Вернее, физиономия моего предшественника. Он быстро поднял потерянный предмет и подался к выходу. «Благодарю за лекарство», — добавил он перед тем, как покинуть лавку. «Мне оно очень помогло». Он прозвенел деревянным колокольчиками, буквально вылетев из помещения, а я встретился взглядом с Митрофаном Игнатьевичем. Наставник смотрел на меня удивленно и в то же время настороженно. «Ярослав, может, объяснишь, что происходит?» — спросил он. «Да, сейчас все расскажу». Я подошел к окну, всмотрелся в него. Нашего недавнего посетителя встретил здоровяк и довел до кабриолета. Напоследок громила обернулся в нашу сторону, взгляд хмурый и не предвещающий ничего хорошего. «Все с вами понятно, друзья», — скатертью дорожка. Конечно, они за мной вернутся, но чуть позже. Подстерегут и попытаются вырубить где-нибудь в безлюдном переулке. «Ярослав, мы же договорились, никаких секретов», — напомнил наставник. «Ты ведь опоил этого человека, дал выпить совсем не то зелье». Я подошел к графину с водой, набирая полстакана и делая несколько глотков. Стало полегче, и голова прояснилась. «Они искали меня, Митрофан Игнатьевич», — сообщил я. «И кажется, что нашли. Я пока не понимаю, кто их нанял, но обязательно разберусь». «Вот так дела!» — воскликнул наставник, садясь на скамью, на которой только что находился тип со шрамом. «Они поймают тебя, Ярослав. Возможно, еще меня обвинят за то, что я тебя укрывал. В итоге я лишусь талантливого помощника. Что же нам делать?» «Я разберусь», — успокоил я наставника. «Вы только не волнуйтесь. В вашем возрасте лучше оставаться спокойным». Зрачки Митрофана Игнатьевича вновь начали вытягиваться в змеиные. Он засопел, лицо его покраснело. Дрожащими руками он принял из моих рук склянку со сдерживающим зельем. Сделал жадный глоток и замер, протяжно выдохнул. Я не удивился столь ранним метаморфозам наставника. Обычное дело... Когда оборотни волнуются, иммунитет падает, и мутация наступает раньше графика. Как сейчас. «Я вам сделаю про запас несколько зелий», — попытался я успокоить старика. «Если бы все было так просто», — пробормотал наставник, его глаза вновь приобрели человеческий облик. «Осталось всего несколько ягод дремотника, а там, где я собирал, уже ее нет». Для этого зелья я применял печать траву и дремотник. Создал из них отвар и сделал концентрат. В закромах Митрофана Игнатьевича чего только не было, но именно этого ингредиента, оказывается, не хватало. «Я найду ягоду», — пообещал я, — «и прошу вас, выкиньте из головы лишнюю тревогу. Со мной все будет в порядке». «Может, Тимофею Панкратовичу рассказать?» — продолжил наставник, а потом сразу же спохватился. «Ах, да, он же городовой». «Кажется, вы меня недооцениваете, раз так переживаете о моем здоровье», — ухмыльнулся я. «Ох, надеюсь, что все образуется», — покачал головой Митрофан Игнатьевич. «Ну и дров же ты наломал, Ярослав. Точнее, мой предшественник, и как-то несправедливо получается. Дров, значит, наломал он, разгребать их придется мне. Небось, сидит там наверху и посмеивается надо мной, попивая божий нектар». «Как наломал, так и соберу, не впервой». Обнадеживающе улыбнулся я и направился в тесную лабораторию. Надо успеть приготовить зелье до прихода заказчиков. «Трактир «Золотая Нива» на окраине Янтарного ключа. 10 минут спустя». Олег был настолько же обозлен на мелкого паршивца, который обхитрил его, насколько и удивлен. Вместо зелья бодрости этот сукин сын подсунул ему какую-то хрень. «Ну надо же!» «Славик, дай мне это...» — обратился он к своему телохранителю, когда они зашли в комнату детектива. «Дай мне его...» «Что достать, Олег Петрович? Очищающее зелье?» — забеспокоился Славик, открывая его сумку и пытаясь найти нужный пузырек. Олег вздохнул. Сила, конечно, у его помощника не занимать, но соображалка работает не очень хорошо. Он бы даже сказал «очень нехорошо». «Да ты...» Добрался до своей сумки детектив и, ослабевшей рукой, тыкнул в пузырек с нейтрализатором. «Открой это». «Понял, сейчас сделаем», — закивал Славик и хлопнул крышкой, протягивая спасительное средство своему шефу. В этот момент Трегубова и вырубила. Последней мыслью, которая мелькнула в его голове, было опасение, что Славик не догадается напоить его этим зельем. Очнулся Олег на кресле, почувствовав горечь во рту. Затем понял, что Славик справился. Детектив покосился на стол, где стоял пузырек. Внутри плескалась еще половина очищающего зелья. Хоть не все потратил, и то ладно. Но можно было и поменьше. Как же он удачно приобрел эту штуковину. И как вовремя. Буквально за день до отъезда сходил к знакомому зельевару, и тот любезно продал из-под полы ценный продукт. Нейтрализатор или очищающее зелье, а точнее жидкость с гораздо более длинным названием, которое он не запомнил, расщеплял почти все известные яды и прочую дрянь, и был запрещен в империи, так как делался из чешуи рыльника, редкой рыбы, занесенной в Красную книгу империи. Пришлось его использовать, иначе он проспал бы до утра точно. К горлу подступила сильнейшая изжога. Побочное действие не заставило себя долго ждать. Когда уже научится в империи производить лекарства, более безопасные для здоровья? Вновь всплыла перед глазами физиономия Нестерова. Фото было не очень качественным, тем более этот щенок подстригся, убрал длинные волосы. В итоге не сразу Трегубов понял, что перед ним Ярослав. Лишь потом, вглядевшись, он узнал в этом парне беглеца. Но как выкрутился этот хитрец! Ведь Олег и вправду почти поверил его словам и подумал, что сделанное Нестеровым зелье его взбодрит, поэтому и выпил его. Взбодрило так взбодрило. Эта ситуация была настолько абсурдной и забавной одновременно, что Олег не выдержал и громко рассмеялся. Затем хлопнул по плечу Славика, отчего тот вздрогнул. «С вами все хорошо, Олег Петрович?» Удивленно вытаращился на него водитель. «Может, лекаря позвать?» «Все отлично, Славик!» Ха. Трегубов широко улыбнулся в ответ. «К черту лекарей! Ты хоть понимаешь, что произошло?» «Через окно было плохо видно, поэтому не могу точно сказать», — прогудел водитель. «Понял только, что вас напоили чем-то, и вы сказали, что мы должны уходить». «Мы нашли его», — улыбнулся Олег, перемещаясь за стол и раскрывая пакет с бутербродами. После снотворного жутко хотелось есть. «Того самого Нестерова? Серьезно?» — просиял водитель. «Ах, так вот оно что! Он вас узнал, поэтому и отравил!» «Да не отравил, а дал что-то вроде снотворного», — проворчал Трегубов. «Этого бы не произошло, если бы кто-то не светил в окне своим... лицом. Парень не дурак, понял, что мы за ним пришли». «Так это, надо было его взять!» — воскликнул водитель, присаживаясь к столу. Трегубов прожевал кусок бутерброда, запил его остывшим чаем. Затем постучал себе по лбу, потом по столу. «Тук-тук, Слава!» — улыбнулся детектив. «Дома есть кто?» «Нам еще не хватало, чтобы городового вызвали. Лишнего шума уж точно не нужно. Помнишь, что говорил Багрянцев?» «А, ну да», — погрустнел Славик. «Сейчас что будем делать?» «Дождемся вечера». Трегубов откусил от бутерброда и глотнул из кружки. «Будем ловить на выходе», — предположил водитель, затем хлопнул себя по лбу. «А, ну да, шумихи нам не надо». «Вот именно, Слава, вот именно», — кивнул Олег. «Поймаем его по пути, когда он домой пойдет. А пока обсудим план действий». «Да, отлично», — довольно улыбнулся водитель. «Главное все сделать без полиции, лишних свидетелей», — напомнил ему Трегубов. «Попадет в участок, считаю, что мы провалили задание. Он же в розыске, ты не забывай. Из полиции мы его уже никак не вытащим. А возвращать юнца Багрянцеву придется в любом случае». «Это я понимаю», — кивнул Славик. Трегубов достал пару артефактов и принялся проверять питающие элементы, а также спусковые механизмы. Еще не хватало, чтобы во время задержания что-то дало осечку. Славик занялся тем же. Достал телескопический молниевый щуп, разложил его, подул на крохотные кристальные электроды, расположенные в навершии этой мини-удочки. Времени у них до 8 вечера достаточно, если судить по графику работы лавки на табличке, которую он прочел у входа. Но придут они раньше, на случай, если этот гаденыш попытается свалить до конца рабочей смены. После того, как я заготовил несколько зелий, мы приняли очередную посетительницу. На этот раз к нам заглянула старушка. В нашей лавке она впервые, судя по любопытному взгляду. Любые слухи в таких городах распространяются очень быстро, а уж тем более о чудо-зельях, которые лечат все, что угодно. Она представилась Анастасией Авдотьевной и сразу перешла к причине своего визита. «Я чего пришла-то?» — прошамкала старушка. «Никак не могу справиться со своим недугом. С памятью совсем плохо стало». «Насколько плохо, Настасья Авдотьевна?» — погромче спросил у нее хозяин лавки. «Начала все забывать. Недавно вообще проснулась и полдня не могла вспомнить, кто я такая. Потом не узнала внучку, когда она в гости приходила», — пожаловалась она. «Да к тому же слабость накатывает. будто вот знаете, как волнами, голова кружится, как оглушенная. Присаживайтесь на скамеечку. Вот так. Довел ее Митрофан Игнатьевич до места отдыха. Сейчас мы вас осмотрим. Наставник взглянул в мою сторону, и я подошел к бабуле. Все тот же беглый осмотр, включая магический веер, выскочивший из ладони. Благодаря ему я и определил точный диагноз и исключил отравление какими-либо веществами. Так, ну, все понятно. Забывчивость, головокружение, слабость. Типичные признаки хронической недостаточности мозгового кровообращения и, разумеется, деменция, которая, как кровожадный вампир, выпивает все соки из старческого организма. Из-за нее пожилые люди могут даже забыть поесть. Ужасный недуг. «Я же к лекарю сначала пошла, к нашему Ивану Ивановичу. Да вы его знаете», — продолжала рассказывать бабушка. «Уважаемый человек, он меня вроде подлечил, а сегодня даже похоже стало». Ну да, он просто убрал симптомы, а с первопричиной так и не поработал. И я понимаю, почему, не нашел ее. Вот такой чудо-лекарь, а правильней назвать «Коновал». «Мне бы хоть какую-то микстурку выписать, Митрофан Игнатьевич», — жалобно протянула бабуля, — «чтобы не забывала ничего, а то ведь еще хуже мне станет. Вообще тогда уж лучше сразу в могилу». «Да что вы такое говорите, Настасья Авдотьевна?» — широко улыбнулся мой наставник. «Вы еще нас переживете. Сейчас все сделаем». К слову, пока он разговаривает с бабушкой, я уже колдую шкафчика, собираю те экстракты и порошки, которые мне понадобятся для создания необходимого зелья. Шлемник, рябина, чабрец, немного измельченной пчелиной пыльцы. Это мой фирменный рецепт, о котором в этом мире слыхом не слыхивали. Очень эффективное средство, омолаживающее организм. Вместе с ним и сосуды мозга у старушки окрепнут». Я уже делал омолаживающий напиток Багрянцеву, когда разминался и адаптировался в новом мире. Но зелье Пламеллы гораздо лучше. Так звали мою питомицу из прошлого мира, в честь которой я и назвал свое произведение искусства. Дракониха, которая охраняла мои чертоги, не раз защищала меня и была достойна такой чести. Последний штрих — самоответственный. Главное тут не ошибиться». Мерной трубкой я взял нужное количество пыльцы из пузырька, примерно половину того, что там было. Затем высыпал в приготовленный раствор. Тот мгновенно закипел. С замиранием сердца я ждал нужной окраски. Ну, давай же! И вот он появился. Тот самый желтый цвет с ярко-красными редкими искорками выплеснулся облачком из лабораторной колбы. «Ты что такое делаешь?» прошипел Митрофан Игнатьевич, посмотрев на выставленные передо мной пузырьки. «Ай-яй-яй! Неужели впустую потратил? Такого рецепта нет ни в одном справочнике!» «Я сам придумал», — тихо объяснил я. «Это поможет старушке, Митрофан Игнатьевич. Доверьтесь мне. Зелье уже готово». Наставник тяжко вздохнул, удивленно взглянув на меня. Теперь он был, к тому же, очень напряжен. Я понимал его реакцию. Уж слишком много я знал того, чего в местной фармакологии вообще не было. Но Митрофан Игнатьевич решил в этот раз промолчать. Взял склянку и дал выпить старушке. «О, что-то в голову ударило!» — пробормотала побледневшая старушка, а я поймал испуганный взгляд наставника. «Все с вами будет замечательно!» — успокаивающе обратился я к ней. «Я, пожалуй, пойду». Лицо старушки вдруг резко порозовело. Ей стало легче. Я помог ей подняться и повел к дверям. «Сколько я вам должна, Митрофан Игнатьевич?» — прокряхтела старушка, доставая кошелек. «Не нужно, Настасья Авдотьевна», — улыбнулся ей вслед мой наставник. «За счет заведения». Бабуля все-таки попыталась засунуть в мой карман 10 рублей, но денег я, разумеется, не взял. Самое главное, я заметил, что она почти не опирается о мою руку. Зелье Памеллы уже вовсю воздействовало на ее организм. Но бабушка не успела покинуть нашу лавку. На пороге показался полный мужичок с раздутым белым саквояжем в руках. Он возмущенно глядел нас. «И что это такое?» — воскликнул он. «Вы посмотрите на этих клоунов!» «Иван Иванович, в чем дело?» — удивился наставник. «Вот, значит, как. Это ведь тот самый великий и могучий лекарь Коновал, о котором говорила старушка. «Клиентов у меня отбиваете. Вот в чем дело!» — взвыл лекарь, когда узнал старушку. «А недавно и Аристарха Романовича чем-то опоили». «Мы его спасли от смерти», — холодно заметил Митрофан Игнатьевич. «Прошу выбирать выражение». «И не собираюсь», — смерил он нас холодным взглядом. «Давно пора сжечь эту лавочку. Из-за таких, как вы, у меня проблемы с заказами». «А может, причина в другом?» — ухмыльнулся я. «Возможно, ваше лечение проигрывает нашим зельям». «Это кто такой, Игнатьич? Почему этот молодой человек разговаривает со мной таким тоном?» «Я уважаемый лекарь», — завопил пухлый мужичок, «и попрошу помолчать, когда я говорю». «Вы сейчас находитесь в нашем заведении, Иван Иванович», — строго отчеканил Митрофан Игнатьевич, «поэтому это я вас попрошу». Пока они выясняли отношения, я решил вывести старушку из лавки. Зачем ей эта эмоциональная встряска? На улице ее встретила испуганная сиделка, которой старушка ничего не сообщила о путешествии в лавку. Сиделка схватила свою подопечную под локоть и повела в сторону такси. Хотя Настасье Авдотьевне уже не требовалась помощь, она, охая от удивления, свободно шла по тротуару. Дело сделано, и одним довольным клиентом больше. Как же мне все-таки нравится моя работа! «Я прошу!» — вновь продолжал вопить Иван Иванович, тряся кулаком, но я обошел его и пихнул толстяка в сторону двери. «Да что такое?» — запыхтел он, изумленно уставившись на меня. «И я тоже прошу», — заглянул я в его покрасневшие злобные глазки, еще раз слегка подталкивая к двери. «Прошу вас на выход». «Да как это? С ума, что ли, сошли? Что вы меня толкаете?» — возмутился пухлый лекарь. «Вот-вот, возвращайтесь в свою богадельню!» — крикнул ему вслед наставник. «Вы еще пожалеете!» Погрозил пальцем в дверях Иван Иванович, а затем исчез, громко захлопывая дверь. Наставник устроился на стуле, который находился за прилавком, и схватился за голову. «Да что же эти лекари так напрыгнули на нас?» — пробормотал он, затем взглянул на меня. «Что мы им плохого сделали?» «Митрофан Игнатьевич, как напрыгнули, так и отпрыгнут», — хмыкнул я. «А плохого что сделали? Лечим лучше, а того они бесятся». «На этом Иван Иванович точно не успокоится», — печально признался наставник. «Он действительно уважаемый лекарь. Состоит в областном лекарском комитете. Придется теперь ожидать подлянок». «Отобьемся», — подбодрил я хозяина лавки. «Да, конечно», — кисло улыбнулся наставник. «Еще как отобьемся». Чем больше про нас узнают жители, тем будет лучше. И правда ведь на нашей стороне, так ведь? Разумеется, улыбнулся я. Поэтому и победим. Ближе к вечеру я начал собираться домой. На всякий случай прихватил несколько редких ингредиентов в тайне от наставника. Чуть позже восполню припасы. Сейчас же они мне пригодятся для самозащиты. Вышел я из лавки, выбирая нестандартный маршрут. Решил сделать крюк через лес неподалеку. Изредка любил гулять по тропам, которые, как артерии, вились среди зарослей и могучих кедров. Но сейчас цель была иной. Нужно понять, следят за мной или нет. И если да, конечно же, дать им отпор. Подальше от города, чтобы в процессе нашей стычки не пострадали обычные горожане. Миновав последние жилые дома, я подошел вплотную к лесу. Но до сих пор слежки за собой не обнаружил. Скорее всего, преследователи хорошо прячутся или поджидают в засаде. Не сбавляя ход, я смешал в небольшой фляжке, которую прихватил из-под прилавка наставника, перетертый сушеный чертополох с раствором ядовитого базилика. Теперь хорошенько взболтать пару минут, а потом закинуть палочку корицы. Ух! Это будет таким сюрпризом для врагов, что они надолго запомнят нашу встречу. Думаю, после этого их и след простынет. Я углубился в лес, и что меня очень сильно беспокоило, так это тишина. Конечно, в кронах деревьев по-прежнему переговаривались между собой птицы, а в траве копошились жучки-паучки. Но более крупных особей, относящихся к Homo sapiens, я до сих пор не видел. По пути я сорвал красную крапиву, Если ее разжевать, а потом вовремя выплюнуть, слух может обостриться раза в три. Кое-как нашел ее в траве. Иди к папочке. Одна была очень низкорослой, молодой и оттого жутко жгучей. Язык сразу онемел, затем следом за ним онемело небо. Теперь выплюнуть, чтобы не получить жуткую аллергию. Через несколько секунд опасные симптомы прошли, а слух мой обострился настолько, что я услышал разговор двух мужчин. Голос одного из них я узнал. Это был тот самый любопытный, которого я угостил убойным снотворным. Второй голос был грубее. «Я поставил ловушку на пороге его дома», — ответил ему голос грубее. «Теперь даже если убежит, там его поймаем». «Болтай меньше», — сделал ему замечание человек со шрамом. «Ждем, когда зайдет чуть дальше в лес, и нападаем. Он пока нас не видит. Видишь, травы собирает». «Я уже готов», — произнес грубый голос. «Я дам команду», — предупредил его человек со шрамом. «Правильно я сделал, что не пошел домой. Я направлялся по тропе вглубь леса, через небольшую поляну. Возможно, даже там они попытаются напасть на меня». Я шел, ухмылялся и продолжал делать вид, что собираю растения. Одновременно незаметно взбалтывал фляжку, закрепленную на поясе. Надо умудриться потом закинуть внутрь корицу и успеть плеснуть из фляжки в сторону преследователей. К сожалению, эффект от красной крапивы закончился. Я вновь был и глух, и слеп. Когда я вышел к поляне, послышался треск молнии и хруст сухих веток. Кто-то ломился ко мне справа. А затем на поляну выскочил громила с длинной указкой в руке. Между двумя электродами на конце артефакта проскакивали разряды молний. «Ну давай, пацан, не дури!» — поманил он меня, срывая с пояса ловчую сеть, усиленную магией. «Иди сюда по-хорошему!» Я схватился за фляжку, ловким движением отвинтил крышку, приготовился кинуть палочку корицы. Донеслось яростное рычание, сопровождаемое шорохом кустарника. «Ничего себе! Это же медведь!» Хищник выскочил из кустов, встал на задние лапы, показывая свое превосходство. Здоровенные когти с клыками уже были готовы использоваться по назначению. Он остановился как раз между мной и моим противником. Теперь предсказать дальнейшие события невозможно. Придется действовать по обстоятельствам. Враг у меня здесь лишь один. Причинять вред медведю я не собирался. Однако хищник обо мне так и не думает. Он замер между нами и на мгновение замешкался. Раздумывал, кого из нас разорвать первую.